Генри Катнер. Музыкальная машина. Джерри Фостер поведал бармену, что на свете нет любви. Бармен, привыкший к подобным излияниям, заверил Джерри, что он ошибается, и предложил выпить. «Почему бы и нет?» – согласился мистер Фостер, исследуя скудное содержимое своего бумажника. «Всегда, пока я был и есть, и буду, я пил и пью, и буду пить вино». Это омар. «Ну как же», – невозмутимо ответил бармен. «Пей, не стесняйся, приятель». «Вот ты зовешь меня приятелем», – пробормотал Фостер, слегка уже подвыпивший приятный молодой блондин с подернутыми дымкой глазами. «Но никому я не нужен. Никто меня не любит». «А та, вчерашняя крошка». «Бетти, дело в том, что я вчера заглянул с ней в одно местечко, а тут появилась рыжая. Ну, я и буртанул Бетти. А потом рыжая отшила меня. И вот я одинок, все меня ненавидят». «Возможно, не стоило знать Бетти», — предположил бармен. «Я такой непостоянный». На глазах у Фостера навернулись слезы. «Ничего не могу поделать. Женщина моя погибель. Налей мне еще и скажи, как тебя звать?» «Остин». «Так вот, Остин, я почти влип. Не обратил внимания, кто победил вчера в пятом забеге?» «Пикс Троттерс вроде бы. А я ставил на Уайт Флэш. Сейчас должен подойти Сэмми. Хорошо еще, что удалось раздобыть денег. С ним лучше не шутить». «Это верно. Прости». «И ты меня ненавидишь», — грустно прошептал Фостер, отходя от стойки. Он был весьма удивлен, заметив сидящую в одиночестве Бетти. Но ее золотистые волосы, чистые глаза, бело-розовая кожа потеряли свою привлекательность. Она ему наскучила. Фостер прошел дальше, туда, где в полумраке поблескивал хромом продолговатый предмет. Это было то, что официально именовалось проигрыватель-автомат, а в обиходе звалась просто джукбокс или музыкальная машина. Прекрасная машина. Ее хромированные полированные части переливались всеми цветами радуги. Более того, она не следила за Фостером и держала рот на замке. Фостер ласково похлопал по блестящему боку. «Ты моя девушка», — объявил Джерри. «Ты прекрасна. Я люблю тебя. Слышишь? Люблю безумно». Фостер достал из кармана монетку и тут увидел, как в бар вошел коренастый брюнет и подсел к мужчине в твидовом костюме. После короткой беседы, завершившейся рукопожатием, коренастый вытащил из кармана записную книжку и что-то пометил. Фостер достал бумажник. У него уже были неприятности с Сэмми, и больше он не хотел. Букмекер весьма ревностно относился к своим финансовым делам. Джерри пересчитал деньги, моргнул, снова пересчитал. В животе мерзко ёкнуло. То ли он их потерял, то ли его обманули, но денег не хватало. Сэмми это не понравится. Яростно принуждая затуманенные мозги шевелиться, Фостер прикинул, как выиграть время. Сэмми его уже заметил. Если бы выбраться через черный ход... В баре стало слишком тихо. Страстно желая какого-нибудь шума, чтобы скрыть свое состояние, Фостер обратил, наконец, внимание на монетку, зажатую в пальцах, и торопливо сунул ее в прорезь джукбокса. В лоток для возврата монет посыпались деньги. Шляпа Джерри оказалась под лотком почти мгновенно. Четвертаки и десятицентовики лились нескончаемым потоком. Джукбокс взорвался песней, и под царапание иглы из автомата понеслись звуки моего мужчины, заглушая шум денег, наполнявших шляпу Фостера. Наконец поток иссяк. Фостер стоял как вкопанный, молясь богом-покровителем, когда к нему подошел Сэмми. Жучок посмотрел на все еще протянутую шляпу. «Эй, Джерри, сорвал куш?» «Ага, в клубе поблизости. Никак не могу разменять. Поможешь?» «Черт побери, я не разменная касса», — усмехнулся Сэмми. «Свое возьму зелененькими». Фостер опустил позвякивающую шляпу на крышку автомата и отсчитал купюры, а недостаток покрыл выуженными четвертаками.

«Позвольте, я помогу вам, мистер Фостер», – спокойно сказала девушка. «Я... Нет, спасибо», – выдавил Фостер. «Плохо знаете музыкальную грамоту?» Лойс ободряюще улыбнулась. «Таких композиторов много. Играют на слух, а в нотах не разбираются». «В самом деле», – с надеждой пробормотал Фостер. «Давайте так. Вы играете, а я запишу». После нескольких тщетных попыток Фостер вздохнул и взял листок со словами. Его хоть прочесть можно было. «Ну, пропойте ее», – предложил Лойс. У Фостера был неплохой слух, и он без труда спел. А Лойс легко подобрала и записала музыку. «Изумительно! Оригинальная свежая мелодия! Мистер Фостер, я восхищена вами! Надо немедленно показать ее боссу!» Талиоферу песня понравилась. Он сделал несколько бессмысленных поправок, которые Фостер с помощью Лойс внес в текст, и созвал целый симпозиум песенников для прослушивания шедевра. «Я хочу, чтобы вы поняли, что такое хорошо», – изрек Талиоферу. «Это моя новая находка». «Мне кажется, нам нужна свежая кровь», – мрачно закончил он, обводя притихших песенников зловещим взглядом. Фостер сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот кто-нибудь из присутствующих вскочит и закричит. «Это ваша находка украла мелодию у Гершвина. Или у Берлина, или у Портила, или у Хаммерстайна». Разоблачение не последовало. Песня оказалась новой и принесла Фостеру славу композитора и поэта. Так начался успех. Каждый вечер он в одиночку посещал некий бар, и джукбокс помогал ему с песнями. Джукбокс словно понимал, что именно требуется, и нежил Фостера западающими в сердце мелодиями, складывающимися в песни с помощью Лойс. Кстати, Фостер начал замечать, что она поразительно красивая девушка. Лойс не казалась неприступной, но пока Фостер избегал решительных действий. Он не был уверен в долговечности своего триумфа. Хотя расцветал Фостер как роза. Банковский счет круглел и с не меньшей скоростью, чем он сам. А пил Фостер теперь гораздо реже, хотя бар посещал ежедневно. Однажды он спросил у Остина: «Этот джукбокс, откуда он взялся?» «Не знаю», — ответил Остин. «Он уже стоял, когда я начал здесь работать». «А кто меняет пластинки?» «Ну, компания, надо полагать. Вы видели их когда-нибудь?» Остин задумался. «Наверное, они приходят в смену напарника. Пластинки новые каждый день. Отличное обслуживание». Фостер решил расспросить и другого бармена, но не расспросил, потому что поцеловал Лойс Кеннеди. Это был пороховой заряд. Они колесили по Сансет-стрип, обсуждая проблемы жизни и музыки. «Я иду», – туманно выразился Фостер, отворачивая от столба светофора. «Мы идем вместе». «Ах, милый», – промурлыкал Лойс. Фостер и не чувствовал, что последние дни находился в страшном напряжении. Сейчас оно исчезло. Как замечательно обнимать Лойс, целовать ее, наслаждаться легким щекотанием ее волос. Все виделось в розовом свете. Внезапно в розовой мгле появилось лицо Остина. «Как всегда», – поинтересовался бармен. Фостер моргнул. «Остин, давно мы здесь?» «Около часа, мистер Фостер». «Дорогой», – ластилась Лойс, нежно и плотно прижимаясь к плечу. Фостер попытался подумать. Это было трудно. «Лойс», – произнес он наконец, – «не надо ли мне написать песню?» «Зачем спешить?» «Нет, раз я здесь, то добуду песню», – непререкаемо изрек Фостер и поднялся. «Поцелуй меня», – проворковал Лойс. Фостер повиновался, затем засек координаты джукбокса и двинулся к цели. «Привет», – сказал он, похлопывая гладкий блестящий бок. «Вот и я. Правда, немного пьян, но это ничего. Давай-ка запишем песенку». Машина молчала. Фостер почувствовал прикосновение Лойс. «Пойдем, мы не хотим музыки». «Подожди, моя прелесть». Фостер уставился на автомат и вдруг расхохотался. «Понимаю». Он достал пригоршню мелочи, сунул монету в щель и дернул рычаг. Джукбокс хранил молчание. «Что случилось?» – пробормотал Фостер. Внезапно ему пришел на память случай с блондином, напавшим на джукбокс с топором. Остин подсказал фамилии, и через час Фостер сидел у госпитальной койки, на которой покоились изуродованные и забинтованные останки человека со светлыми волосами. «Меня вынесли на носилках из бара», – рассказывал блондин. «И тут появилась машина. Я ничего не почувствовал. Я и сейчас ничего не чувствую». Водитель, женщина, утверждает, что кто-то выкрикнул ее имя – Хло. Это так удивило ее, что она дернула руль и сбила меня. «Вы знаете, кто крикнул Хло?» Фостер вспомнил. Джукбокс играл Хло. Что-то случилось с усилителем, и на секунду он заорал, как бешеный. «Я парализован», – продолжал блондин. «Скоро умру». «И хорошо. Она очень умная и мстительная». «Она?» «Шпионка. Возможно, самое разное устройство, замаскированное под вещи, к которым мы привыкли. Не знаю. Вот и джукбокс». «Он? Нет. Она. Она жива!» «А?» «Кто ее поставил?» – перебил блондин. «Они? Пришельцы из иного времени?» «Им нужна информация. Но сами показываться не смеют. Вот и монтируют шпионские устройства в вещах, которые не вызывают у нас подозрений. Например, в автоматической радиоле. Только это немного разладилось. Она умнее других». Блондин приподнял голову. Горящие глаза впились в радио, висевшее на стене. «Даже здесь», – прошептал он, – «обычное радио. Или их хитроумные штучки». Его голова бессильно упала на подушку. «Я начал догадываться довольно давно. Она подсказывала мне разные идеи, не раз буквально вытаскивала из тюрьмы. Но прощения не будет. Она ведь женщина. Механический мозг. Или... Нет, я не узнаю. Никогда не узнаю. Скоро я умру. Ну и ладно». Вошла сестра. Джерри Фостер был испуган. На опустевшей Мейн-стрит царили тишина и мрак. «Ни за что бы не поверил», – бормотал Фостер, прислушиваясь к собственным гулким шагам. «Но я верю. Надо наладить отношения с этим, с этой мужикальной машиной». Какая-то трезвая часть ума направила его в аллею. Заставила осторожно выдавить стекло. Настойчиво провела по темной кухне. Он был в баре. Пустая стойка. Слабый мерцающий свет, пробивающийся сквозь шторы. И черная молчаливая глыба джукбокса у стены. Молчаливая и безразличная. Даже когда Джерри опустил монету. «Послушай», – взмолился он, – «я был пьян. О, это безумие. Не может такого быть. Ты не живая. Или живая? Это ты расправилась с парнем, которого я сейчас видел в больнице? Итак, ты женщина. Завтра я принесу тебе цветы. Я начинаю верить. Конечно же, я верю. Я никогда не взглянул на другую девушку. Не надо дуться, ну ты же любишь меня, я знаю. О, Господи!» У Фостера пересохло в горле. Он пошел за стойку и вдруг замер, пораженный леденящей душу уверенностью, что рядом кто-то есть. Их было двое, и они не были людьми. Один вытащил из джукбокса маленький блестящий цилиндр. Чувствуя, как высыхает пот на лице, Фостер слушал их мысли. «Рапорт за истекшие сутки. Вставь свежую кассету и заодно смени пластинки». В голове Фостера закружился бешеный калейдоскоп. Слова Остина, умирающий блондин, бесформенной фигуры. «Здесь человек», – подумал один из них. «Он видел нас. Его надо ликвидировать». Мерцающие, нечеловеческие фигуры стали приближаться. Фостер обогнул край стойки и, бросившись к музыкальной машине, обхватил руками ее холодные бока. «Останови их! Не дай им убить меня!» Теперь он не видел созданий, но чувствовал их прямо за спиной. Паника обострила чувства. Фостер выбросил указательный палец и ткнул им в кнопку с надписью «Люби меня вечно». Что-то коснулось его плеча и окрепло, оттягивая назад. Внутри автомата замельтешили огни. Выскользнула пластинка, и игла медленно опустилась на черную дорожку. Джукбокс начал играть. «Цена тебе грош. Сейчас ты умрешь». Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.